Тору Акюра стал диверсантом. Все свое детство он и его сестра Акари Акюра провели в тайной деревне диверсантов Акюра, где тренировались изо дня в день. Их тренировки включали в себя оттачивание любых навыков, которые могут пригодиться диверсанту на поле боя. Большая их часть относилась непосредственно к битвам. Другими словами, они учились убивать. Понятное дело, участие в битвах всегда подразумевает, что умереть может любой. Поэтому даже во время тренировок диверсант постоянно рискует жизнью. Порой ошибки в ходе тренировок действительно стоили кому-то жизни. Поэтому Тору и другие диверсанты воспринимали смерть как нечто, витающее совсем рядом. Можно даже сказать, они считали ее очевидным исходом, который мог настигнуть их собственные тела в любое мгновение. Причем смерть совсем не обязательно дожидалась битв или несчастных случаев. «Брат!» Когда Тору и Чайка вернулись к белому цветку, в дверях их встретила Акари. Понимая, что Дойла и его семью нельзя оставлять без защиты, Тору сказал Акари охранять гостиницу. А сам с Чайкой отправился на переговоры с Гленном. «Что? Что случилось?» Он заметил, что хоть Акари и казалась как всегда невозмутимой, тон ее голоса все-таки немного изменился. «Как только вы ушли», сказала Акари и указала вглубь гостиницы. Но не в гостевые комнаты, а в те, где жила семья Донкервурд. И похоже, в этот раз беда пришла не от хулиганов. Быстро переглянувшись с Чайкой, Тору вошел в приоткрытую дверь. «Вот как». Он прищурился и посмотрел на ребенка, лежавшего на постели. Очаровательный малыш, которого посторонний мог принять и за мальчика, и за девочку. Одним своим видом он вызывал умиление у всех окружающих, даже у диверсанта Тору. Маленькая жизнь, не способная еще ничего сделать, и потому бесконечно чистая и невинная. Однако... Тарис! Ребенок дышал прерывисто и явно мучился от боли, терзавшей все его тело. Внезапная болезнь способна подкосить всякого, как ни старайся вести здоровый образ жизни. Случалось такое, что еще вчера ребенок весело бегал со сверстниками, а уже с утра не может и пары слов связать. Впрочем, ему резко стало плохо. Он лег у себя в комнате, но недавно начал бредить, пояснила Акари. Тарис. Вновь повторила имя мальчика и его мать Миша, которую вид больного ребенка довел до полной растерянности. «Ах, Тарис!» Она огляделась по сторонам, словно надеясь отыскать спасение, и, наконец, посмотрела на мужа. «Может, это из-за меня?» «О чем ты?» Нахмурился и переспросил Дойл Донкервурд. «Ведь я полукровка!» Ответила Миша со слезами на глазах. На голове у нее виднелась пара рогов, которых у обычных людей не бывает. Полукровки – бойцы особого назначения, которых выращивали в военное время, подвергая человеческих зародышей влиянию магии в утробе матери. Большая часть полукровок имеет какие-либо внешние отличия от обычных людей, которые отражают их способности и помогают отличить их от простых солдат. В случае Миши символом ее положения стали рога. Теперь она заволновалась. Не отразились ли особенности ее тела на малыше? «Не говори ерунды. Эта болезнь не имеет к тебе никакого отношения», – отрезал Дойл. «Эти пятна на руках и ногах, учащенное дыхание. Не буду вдаваться в прочие подробности, но это та же самая болезнь, что поразила мою мать и сестру». «А?» Миша изумилась ответу и недоуменно заморгала. Они познакомились уже после смерти матери и сестры Дойла. Поэтому ей в голову не приходила возможная связь болезни Тариса с недугом, от которого погибли родственники Дойла. Однако... «Наверное, если кого-то из нас и винить в случившемся, то меня. Членов нашей семьи эта болезнь поражает особенно легко», — с досадой в голосе проговорил Дойл. «Но ведь болезнь твоей матери и сестры...» Миша не нашла, как закончить фразу. Дойл Донкервурд говорил, что они погибли от болезни. А значит, болезнь Тариса не из тех, которые можно победить обычными лекарствами. Она прямо угрожает его жизни. У нас с собой есть лекарство. Если пожелаете, мы... Вызвалась Акари. Во время обучения в Акюре наставники обнаружили в ней талант смешивателя-фармацевта и старательно развивали его. Семья Дойл не знала о том, что Акари диверсант, но сказать, что у нас с собой есть лекарство, ничего не мешало. Однако Дойл покачал головой. «Благодарю вас, но, потеряв от этой болезни двух близких родственников, я решил как следует изучить ее природу. Между появлением симптомов и точкой невозврата проходит около 4 дней. И за это время пациента может вылечить лишь специалист в лечебной магии». «Магии». Тору и Акари невольно посмотрели на свою хозяйку. Чайка была магом. Однако в ответ она поежилась и виновато покачала головой. «Необходимы. Специалист. Специальный гандер». По всей видимости, умение использовать магию не превращало человека в лекаря. Быстрое развитие магических технологий привело к появлению множества всевозможных магических аппаратов, с некоторыми из которых могли управиться лишь узкие специалисты. «Один такой есть в Аксре», — сказал Дойл, поднимая голову. «Как раз от него я и услышал про болезнь. Не волнуйся, я обязательно спасу тебя. В тот раз я был ребенком и не мог ничего сделать. Но сейчас...» На мгновение Дойл поморщился от душевной боли. Не иначе вспомнил тот раз. А именно, подробности смерти матери и сестры. «Сейчас я уже знаю, что делать. Сейчас я взрослый и могу это. К тому же со мной ты. Мы обязательно спасем Тариса», — сказал Дойл Мише, после чего повернулся к отряду Тору. «Прошу прощения, но мы должны готовиться к поездке в город. Можете ли вы присмотреть за гостиницей в мое отсутствие?» «Можем, но...» «Тогда прошу». Быстро закрыл Дойл тему и скрылся в дальней комнате. Путь до Аксры не очень близкий, и дорога требовала определенных приготовлений, особенно если с тобой больной ребенок. «Спасибо вам». Миша взяла Тариса на руки и проследовала за мужем. Вопль прокатился по всему особняку. Слуги переглянулись, затем снова опустили взгляд и вернулись к работе. Каждый сделал вид, что ничего не слышал. На самом деле они прекрасно знали, кто и из-за чего издал этот вопль. Знали они и то, что мудрее всего будет убедить себя, что событий, приведших к воплю, никогда не происходило. Ведь следующий вопль вполне мог издать тот, кто захотел сунуть нос не в свое дело. «Какой к черту призрак?» — выпалил хозяин особняка Бенджамин Маркос, наместник этих земель. На полу перед ним лежали бандиты, которых он нанял избавиться от мешавшей гостинице «Белый цветок», принадлежавший Дойлу Донкервурту. Бандиты держались за горло и стонали. «Струсили и сбежали. Стыдно должно быть, вояки. Вот почему на разбойников нельзя полагаться». Бенджамин отчитывал мужчин, а рядом с ним стоял примечательный человек. Худой, невысокий и не дававший сказать о себе что-либо еще. Его голову скрывал черный капюшон, а тело — черный плащ. Он напоминал тень, которая вдруг решила подняться с пола. Однако кое-что отличало его от тени. Гандер, испускавший голубое свечение. Маг. Причем не просто маг, а... «Впечатляет!» Капюшон мага чуть сдвинулся. Видимо, он кивнул. На его плечо беззвучно опустилась птица, глаза которой горели странным голубым светом. Обычно этих существ называли кокатрисами. Их считали разновидностью фейл. Существ, способных применять магию. Мужчин мучил не сам маг, а заклинание птицы. Сама по себе магия кокатрисов не наносит урона. Они способны манипулировать лишь нервами. Но этого хватает, чтобы полностью сбить с толку чувства жертв. Скажем, они могли повлиять на нервы рыбы и внушить ей, что она находится в воздухе. Та испытала бы страшные мучения и попыталась бы поскорее выскочить наружу, все еще находясь в воде. Также они могли подменить ощущение человека от дыхания, обжигающей болью в горле, которая приводила к страшным мукам при каждом вдохе. При необходимости они могли менять местами зрение и слух, или наслаждение и боль. Фактически власть над нервами позволяла им подчинить себе любое существо. Тщательно отрегулировав внушение, они могли заставить жертву задушить себя, чтобы вырваться из мучений. Таким образом, хотя магия кокатрисов и не наносила урона, она могла убить их добычу. «Я недаром заплатил такие деньги, чтобы вызвать тебя!» Довольным голосом продолжил Бенджамин. «Ты же умеешь управлять и другими фейлами?» «Кроме... драгунов... кракенов», — ответил маг в черном. Речь его была прерывистой, словно он разговаривал словами, а не предложениями. Возможно, он приехал из какой-то далекой страны, где не говорят на общеконтинентальном наречии. Плюс ограниченное число. Неважно, там всего-то владелец гостиницы и его семья. Никаких затруднений возникнуть не должно. Займись ими сейчас же. Времени почти не осталось, так что можешь не мелочиться. В общем, как только я узнаю, что они действительно исчезли, получишь оставшуюся половину. Есть. Мак кивнул и перехватил Гандер. Паула, Паула, Ортнанс, Левсе, Фофтенель. По ходу заклинания в воздухе начала неспешно вращаться диаграмма. И, наконец, явись, подчинитель. Диаграмма вспыхнула особенно ярко. А в следующее мгновение Бенджамин услышал странный звук, обернулся и увидел за окном нечто черное. На первый взгляд оно могло показаться лошадью, но нет. Об этом красноречиво говорил рог на голове. И еще красноречивее то, что за окном второго этажа на высоте от земли никакой лошади стоять не могло. «Единорог!» – изумился Бенджамин. Маг, в свою очередь, не обратил внимания ни на него, ни на корчившихся мужчин. Прошагал прямо к окну и открыл его. Единороги считались хищными псевдолошадьми, нападавшими на людей безо всякой пощады. Однако этот спокойно позволил магу оседлать его. «До свидания», — сказал маг, и капюшон вновь покачнулся. Когда Бенджамин понял, что тот поклонился, маг и единорог уже пропали с его глаз, оставив после себя лишь характерный звук копыт, отталкивавшихся от воздуха.